Часть 17. Нелегкие будни авантюриста. После безуспешных ночных поисков Вилайлай, наутро я чувствовал себя вялым и уставшим. Вначале хотел оставить своих лошадей в замковой конюшне герцога, ведь ухаживать за ними слишком много мороки, но в последний момент передумал и потребовал у сонных слуг запрячь их в повозку. Возник очередной конфликт. Главный конюх потребовал подтверждения дозволения от герцога или его доверенного лица на снаряжение повозки. Доводы, что лошади и повозка принадлежат мне, его не устроили, ведь ему передала высшая эльфийка, а меня он знать не знает. Пришлось всполошить остатки выжившей стражи, разбудить в предрассветную рань командира замковой стражи и самого герцога Вуда, чтобы меня, в конце концов, без претензий и сопротивления слуг выпустили из замка. Хоть кузов повозки был совершенно пуст, ведь все ценное я хранил в инвентаре, мне все равно устроили 10-минутную проверку. Тщательно осмотрели кузов и меня самого, чтобы я не утащил из замка ничего ценного. Зря старались. Я еще ночью стащил с кухни и ее подвальной кладовки все вкусное. Путешествие на север, и сами разборки с гоблинами в топях могут затянуться. Лучше иметь большой запас съестных продуктов, ведь на болотах даже казанок воды не нагреешь. Ни воды, ни сухих дровишек там в принципе взять неоткуда. Вот я и взял дровишки, пару казанков, кухонную утварь и набор мисок, ложек и чашек в замке. Не так, как в замке принцессы Виолы, по-скромному, по числу членов моей будущей команды и парочку запасных. Задание заданием, но комфортные условия себе и спутникам я обеспечить должен, ведь так у меня появится шанс поскорее найти с ними общий язык и получить уже не общую, а настоящую, ценную в среде авантюристов информацию. Единственный вопрос, который мне задал на воротах герцог: «Где госпожа Вилайлай?» Пришлось соврать, что после сеанса с оракулом она срочно отправилась по новому распоряжению звездного храма, использовав заклинание полета. Так я смог объяснить, почему моя длинноушка не со мной, и как она покинула замок, не потревожив стражу ворот. Вроде мое объяснение удовлетворило герцога, а если нет, он не подал вида, что недоволен ответом. Сохранил притворно дружелюбную маску и старательно держал ее до момента, пока я окончательно не исчез из виду. Он не стал меня задерживать, даже не получив вразумительного ответа, поможет звездный храм герцогству Вуцлив или нет. Мне было плевать. Доволен он или нет? Больше волновало, что из-за затянувшейся проверки и еле шевелившихся слуг я опаздывал навстречу. Солнце уже поднялось, а я так и не прибыл на условленное место к таверне у северных городских ворот. Пришлось подгонять лошадь, но к моменту прибытия к воротам я все равно не застал никого у таверны. Оставив повозку, я забежал в таверну и напугал своим видом малолетнюю дочку хозяина за стойкой. Она вскрикнула от страха, завидев низкорослое создание с зеленокожим лицом, выглядывающим из глубокого капюшона. Я забыл забинтовать лицо, а вернее просто забил на эту часть маскировки, так как не хотел этим заниматься, планируя покинуть город до рассвета. «Гоблин! Папа! Гоблин!» — завизжала 10-летняя девчушка и скрылась за дверью на кухню. После ее криков в зал выскочил здоровенный мужик с ножом и кочергой, но быстро остыл, когда я вытащил в ответ два бритвенно-острых кинжала в ответ. Мужчина бросил взгляд на мое оружие, плащ, перчатки и ботинки и, оскалившись, спросил: «Чего тебе нужно, чужак?» Мне не хотелось обострять ситуацию, я демонстративно положил кинжалы на пол, поднял руки, показывая, что я безоружный, и спросил максимально вежливо и мягко: «Простите, я не хотел напугать вашу дочь. Не повезло, родился зеленокожим. Уважаемый, не подскажете, у вас не остановились авантюристы команды «Когтистая лапа»? Что? Я не знаю ничего про эту команду. Иди отсюда по-добру, по-здорову. Простите, еще один вопрос. К вам не заселялся дворф, кошка-зверолюдка, полуэльфийка и уродливая арчиха, горбатая такая, с меня ростом? Спросил я, описав авантюристов уже по их внешнему виду. Нет, конечно, тут приличное заведение. Я не позволю жить у меня всяким выродкам. И так город кишит этими тварями, только тут их не хватало. Если это все, то ступай отсюда. Тебе здесь не рады. Хорошо, уважаемый, ухожу. Примирительно ответил я и склонился, чтобы поднять с пола кинжалы. В этот момент мужчина рванулся вперед и атаковал меня ножом. Придурок! Сам вынудил меня защищаться, хотя я ничего плохого ему даже в мыслях не собирался делать. Легко увернувшись от корявого взмаха, я почти автоматически чиркнул противнику лезвием по горлу. Мужчина в шоке выронил нож и схватился рукой за хлещущую кровью рану. Самого пореза было достаточно, чтобы его убить, но отравляющее и вызывающее усиленное кровотечение свойства оружия сделали его смерть очень быстрой. Он не успел рухнуть на пол, как я сцапал труп в хранилище. Придурок! Зачем он это сделал? Безумная ненависть к гоблинам в герцогстве Вудслив зашкаливала. Положение было даже хуже, чем в Северной Шилдарии, но даже ради малолетней дочери я не сделал мужчине поблажки. Защищаешься — твое право. Нападаешь — готовься расплатиться жизнью. Здоровенный мужик принял мою вежливость за трусость и решил, что легко справится со мной, раз он намного выше и физически сильнее, но его желание самоутвердиться за счет карлика дорого обошлось его семье. Вскрыв труп, я также спрятал кинжалы в инвентарь и поспешил на выход из таверны, опасаясь, что за время моего отсутствия могут увести повозку. Этого не произошло, но нужная мне команда авантюристов так и не появилась. И тут я услышал громкий, короткий свист со стороны ворот. Потом еще один. Повернулся, присмотрелся и заметил высокую шиванши, машущую мне лапой с внешней стороны арки ворот. Оказалось, что авантюристы уже покинули город. Я направил повозку к воротам и опять встретил предвзято агрессивное поведение стражей. Пятеро мужчин с алебардами обступили повозку, наставили на меня свое оружие и потребовали, чтобы я слез вниз и стал лицом к стене. Я отказался выполнять странное требование. В итоге 4 новых трупа. Один храбрец испугался, сбежал и заперся в башне. Эти крайне агрессивно настроенные ублюдки опять попытались меня убить. Шиванши шокированно наблюдала, как тела 4 стражей растворились в воздухе, оставшие случайными свидетелями бойни горожане с воплями ужаса разбегаются по сторонам. Когда я опять забрался на место возничего, скрывшийся в башне стражник опустил перед лошадью, преграждающую арку, железную решетку. Хорошо, хоть не мне на голову. Пришлось потратить еще несколько минут, чтобы через соседнюю башню добраться до него и подъемного механизма решетки и открыть себе дорогу наружу, так как никто по-хорошему не хотел пропускать гоблина к подъемному механизму. И я пополнил хранилище еще 10 трупов. В состоянии аффекта меня даже перестала волновать нравственная сторона вопроса. Все, кто направлял на меня оружие, были убиты. Моя позиция по поводу добра и зла в этом мире укрепилась на позиции личной безопасности. Никаких полумер. Раз некоторые люди считают себя вправе убивать, кого им вздумается, такое же право в отношении их я даю и себе. С одной лишь оговорочкой, что сам я сознательно не трогаю тех, кто не пытается активно причинить мне вред. молча, плюющие себе под ноги враги, останутся живы. Неприятно, да, но терпимо. А хамские нападки и угрозы жизни я терпеть не собираюсь. С небольшой, вынужденной задержкой я таки встретился с хмурой зверолюдкой Шиванши и чуть позже и остальными членами ее команды. Оказалось, они вообще не ночевали в городе, предпочли остаться на эту ночь в лесу, так как самая захолустная лачуга в столице стоит за ночь слишком дорого. И к тому же у них также возникли ксенофобские проблемы при попытке снять номер в нескольких крупных гостиницах и тавернах по всему городу. Вид помятых авантюристов на следующий день меня очень удивил. Вчера их одежда и снаряжение выглядело намного дороже и качественней. На дворфе была надета начищенная до зеркального блеска кераса и шлем, а сейчас висели какие-то редко нашитые на обычную кожу ржавые и кривые пластинки. То же касалось Шиванши и остальных. Красивая, хорошо выглядящая, качественная одежда куда-то испарилась, и они зачем-то облачились в жутко выглядящее, грязное и засаленное рванье, из-за чего больше стали похожи на группу бомжей. Мое откровенное недоумение заметила и правильно считала женщина-кошка. Точно определив причину недоумения, она пояснила. «Вижу, господин герой, вы разочарованы. Надеюсь, разойдемся без обид, раз мы вам не совсем подходим. У нас последнее время совсем туго с деньгами. Пришлось потратить последнее, чтобы взять на время чужие вещи в аренду. Рискнули, ведь показаться в замке герцога в недостойном виде нам бы не позволили. Надеюсь, вы не сильно злитесь на нас. Низкоранговые авантюристы зарабатывают мало. Честно говоря, в последний год мы едва перебивались от заработка к заработку. Даже хотели оставить это тяжелое ремесло, оставить гильдию и разойтись кто куда, но мы уже не молоды. А начинать с нуля всегда тяжелее, чем идти по проторенному пути. Нашей необычной команде особенно тяжело с поиском подходящей работы. Хронически не везло, а с работой почти год. Даже голодать в прошлом месяце пришлось. Зимой даже у известных авантюристов мало работы. Вот мы порядком и поизносились. Нет возможности купить новую одежду, оружие и снаряжение, если средств не хватает на самое необходимое. Ясно, но вам же выдали вчера награду за прием новых членов. Этих денег на нормальную одежду должно было хватить, — сказал я кошке в такой же рваной, засаленной одежде на ее родном языке. Да, 50 серебряных монет, что нам пожаловал герцог, хватило на ремонт оружия и покупку припасов в дорогу. Спасибо, что выбрали нас, иначе бы нам пришлось совсем туго. Разве герцог выдавал вам не 100 монет? То, но половина из них по справедливости принадлежит вам с госпожой Вилайлай. Мы потратили лишь 50 монет. Вот, прошу. Порывшись в складках своей рваной одежды, Шиванши извлекла небольшой мешочек и протянула его мне. «Оставь себе», — без тени сомнения ответил я, чем вызвал у жалко выглядящей группы нищих авантюристов радостное оживление. «Господин Лайт, а что случилось у городских ворот? Вы что-то не поделили с герцогом Вудом?» Осторожно поинтересовалась женщина-кошка. «Нет, кучка местных рэкетиров решила, что может приказывать герою. То, что я гоблин, заставляет ослепленных чувством собственного превосходства трусов нападать на меня толпой. Но не до того напали. Если еще раз подобное повторится, я вырежу весь гарнизон. Они безнадежны». «То есть нас и вас не бросят в темницу, если мы вернемся через неделю-две в город, чтобы сдать в гильдию добытые трофеи?» «Нет. А если кто-то попробует это сделать, я вырежу не только тех, кто осмелится напасть, но и отдавших приказ подонков. И неважно, будет это какой-то барон, граф, герцог Вуд или его подлые советники. Любой из этих подонков сдохнет, если посмеет открыто или из-под тишка вредить мне. Поразительно, господин Лайт. Наверное, вы очень уверены в себе и госпоже Вилайлай, раз заявляете подобное. Надеетесь на могущество звездного храма? Кстати, а где ваша прелестная спутница? Она временно занята другими делами. Присоединится к нам, когда освободится. Понятно. Что ж, раз вы уверены, что нам ничего не угрожает, то забудем о случившемся. Хочется вам верить. Воодушевленно заявила кошка, все еще сжимая в руках заветный мешочек с серебром. Это повозка для нас? Подключился к разговору молча стоявший в стороне дворф. За его спиной виднелся огромный походный мешок, размером с самого носильщика. И это при том, что на нем также был надет расшитый железными пластинками доспех. Хитрые спутницы использовали старого коротышку вместо вьючного животного, сами ограничившись скромными по вместимости походными сумками и небольшими заплечными мешками с личными вещами. «Да, повозка для нас», — подтвердил я, и обрадованный дворф с радостью стал развязывать нагрудные ремни, чтобы переложить свой груз на дно повозки. Шиванши также заметно повеселела. Как я понял, сцена бойни на воротах сильно озадачила ее, но теперь вопрос моего статуса как разыскиваемого всеми убийцы ее больше не волновал. К повозке от опушки леса потянулась и горбатая арчиха, и почему-то наполовину скрывавшаяся за деревом полуэльфийка. То, что это именно полуэльфийка, еще вчера озвучила Вилайлай. Шиванши представила Линосу как лесную эльфийку, но моя спутница тут же поправила ее, сказав, что это не так. Она прекрасно знала, как выглядят высшие и лесные эльфы, и поэтому длинноухую девушку с темно-каштановыми волосами сразу и жестко выделила в ряд полукровок. Несчастных изгоев, которых никогда не примут среди лесных эльфов, и тем более среди их высших собратьев. Вопрос чистоты расы для них был крайне важным. Как оказалось, вполне симпатичную девушку, длинноухую, но не такую высокую, как обычные эльфы, а еще темноволосую, грудастую, широкобедрую, почему-то недолюбливали, нещадно клеймили позором и среди людей. На самом деле среди людей считалось, что ее глупая мамаша была оплодотворена пещерным орком или гоблином, а никак не высшим эльфом. Ну, так было принято считать. Действовала жестокая пропаганда звездного храма, официально перекладывающая ответственность за появление длинноухих полукровок на дикие расы, жители пещер и болот. Если женщина смела заявить, что отцом ребенка является высший эльф, ее могли даже казнить за клевету. Обвинять в зачатии недостойного потомства готовы были кого угодно, хоть великанов-огров, чьи уши хоть и имеют острый конец, но не так длинны, лишь бы сохранить репутацию эльфов как возвышенного, близкого к небесным богам народа. Богоизбранность высших эльфов всячески подчеркивалось, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что именно они вправе устанавливать в мире законы. Несчастная полукровка Линосу являлась невинной жертвой нетерпимой политики храма, из-за чего вынуждена была постоянно скрывать уши. С раннего детства она оказалась презираемым изгоем, так и приблизилась к команде авантюристов-чужаков. Было удивительно, что она до сих пор не попыталась радикально решить проблему, как-то подрезать и подвернуть уши, чтобы не выделяться среди людей. Но, похоже, это было связано не с ее нерешительностью, а полным отсутствием в этом мире косметической хирургии, способной быстро и качественно скрыть родительские шалости. На осмотре ее выдали за стрелка-разведчика, а сейчас на ней не было ни вчерашнего кожаного доспеха, ни лука с колчаном. Одежда Линосу была самой старой и рваной. Видимо, ее истинное положение в команде было самым низким. Еда перепадала, но деньги на бесполезную нахлебницу тратили в последнюю очередь. Вскоре мои мысли о забитом изгое невольно переключились на более приземленный уровень. Меня поверг в шок сильный, тошнотворный запах, исходивший от уже расположившегося в кузове дворфа, и я уверенно повернул лошадей к опушке леса. Не зря эльфы недолюбливают этих коротышек. Воняло от него просто невыносимо. Бомжи, питающиеся объедками на помойке и спящие в мусорных баках, наверное, пахли бы куда лучше, чем он. Удивительно, что я не заметил этой вони на вчерашней встрече. Наверняка сам коротышка мылся не так уж давно, но вот его пропахшая резким запахом пота одежда и сам доспех требовали замены или хотя бы стирки. К сожалению, не только он, но и все его спутники, даже выглядящая намного чище и свежее всех Шиванши, источала неприятный, специфический запах, исходивший от ее грязной одежды. Не желая мириться с отвратительным запахом новых спутников, я потратил 2 часа, чтобы заставить их заново выкупаться и выбрать себе подходящую и сменную одежду, предложенную на выбор из моего безразмерного хранилища. Некоторую сменную одежду пришлось также простернуть из-за явных и очень заметных пятен крови. Но предложенные наряды были куда чище, лучше и качественнее тех жутких лохмотьев, что имелись в распоряжении членов когтистой лапы. Чтобы заставить упертого коротышку расстаться с его потными доспехами, я предложил ему доспехи одного похожего по габаритам дворфа из подгорного форта. Доспехи подошли идеально. Старик даже прослезился, любуясь щедрым подарком. Такие у мастеров-оружейников стоили не 1 сотню серебряных монет. За всю свою долгую жизнь авантюриста он не мог позволить себе ничего столь дорогого и качественного. Нашлись легкие кожаные доспехи по специфичным габаритам и теплый, удобный плащ для лидера Шиванши. Она задрала хвост вверх трубой от радостного волнения и возбужденно пританцовывала, виляя бедрами, подбирая себе новую одежду. Уродливая гримаса арчихи расплылась в довольной улыбке, выражая радость по-своему. Она также заскулила от радости, получив теплую и чистую обновку. Но больше всех, смене грязных и рваных лохмотьев на достойную одежду, радовалась забитая Линосу. Я услышал, как звучит ее искренний смех. Найдя среди большой стопки подходящую вещь, она постоянно оборачивалась, словно спрашивая, я действительно могу это взять. Вопрос не озвучивался, он просто проглядывался во взгляде, а получив утвердительный кивок, девушка с благодарностью прижимала ее к себе и относила на свою кучку. Проще всего оказалось полноценно снабдить всем необходимым дворфа, которого звали Торбин. На него у меня нашелся широкий выбор доспехов, оружия и одежды. Тяжелее всего отыскать что-то подходящее было арчихе. Ее карликовых размеров среди кучи предоставленных мною вещей не оказалось совсем, но она была непривередлива, и любую длинную рубаху или плащ можно подвернуть или обрезать. Излишек, как говорится, не проблема. Куда сложнее компенсировать недостаток. После купания и примерки мы, наконец, выехали на север. Испытывая восторг от одного факта, что на задание она будет ехать, а не идти, с наслаждением, нежись в приятном на ощупь теплом плаще с капюшоном, Линосу с готовностью заняла место возничего. Другие члены команды прямо на ходу занялись подгонкой нового снаряжения и одежды. Из ботинок большего размера дворф принялся мастерить отличающуюся по форме стопы обувь для зверолюдки Шиванши. Та же продемонстрировала свои навыки рукоделия из обрезков укороченного под рост арчихи кожаного плаща и куска шкуры, довольно быстро сшила миниатюрные теплые сапожки для нчихи. Та, в свою очередь, разложила вокруг себя мясо, местные овощи, корни, какие-то сушеные грибы и специи и принялась готовить, чистить и нарезать их в казанок, извлеченный из небольшого походного мешка дворфа. От него, кстати, тоже немного пованивало, но в основном въевшимся дымом и потом, который мешок впитал, прижимаясь к спине коротышки. Судя по тому, что руки у Шиванши и Торбина росли откуда надо, его замена на новые тоже не станет большой проблемой. Я наслаждался приятной семейной атмосферой, царившей в повозке несколько часов. Мы планировали вскоре встать на обед, где Нчиха пообещала меня угостить ее вкуснейшим, самым лучшим из лучших блюдом. Как вдруг мой навык, болотный охотник, обнаружил засевших в укрытии незнакомцев. Покрутив головой, я быстро определил, что они прятались за небольшим холмиком впереди, справа. Всего 10 человек. Толкнув рукой в плечо, я предупредил об этом Шиванши. Она мигом перескочила на место возничего, приказав Торбину прикрывать ее справа, а остальным лечь на дно повозки и не высовываться. Я увидел, как без единого лишнего звука Линосу перескочила в кузов и незамедлительно выполнила приказ лидера. Старая арчиха, охая и скалясь, плюхнулась на живот и нырнула под правый борт. Впрочем, не стала прижиматься к нему вплотную, чтобы не пострадать от попадания в доски борта арбалетных болтов. Дворф скинул на плечо недавно полученный от меня новенький, блестящий, обитый железом и украшенный резьбой ростовой щит, и, надвинув на лицо забрало шлема, уверенно двинулся к лидеру. Она пригнулась, чтобы скрыть голову за щитом, и серией резких шлепков по бокам взбодрила ускоряющий бег лошадей. Все действовали четко, слаженно, беспрекословно выполняя распоряжения своего уважаемого лидера. И я увидел, что это не просто сборище нищих неумех, а настоящая команда профессионалов с железной дисциплиной, где каждый точно знает свою роль и место. Они уже сплотились вместе, преодолевая многочисленные трудности и лишения. Единственный, кто был пока никак не вписан в эту монолитную структуру, это я сам. Но своей щедростью я уже, похоже, завоевал уважение Линосу. Нарушая приказ, она потянулась ко мне и, схватив руками за бока, как маленького ребенка, притянула и прижала к себе. И очень вовремя. В борт над лавкой, где я только что сидел, вонзилась стрела. Несколько ударилось в щит и доспехи Торбина, но самое неприятное, что парочка угодила в хрипло воскликнувшую от боли правую лошадь. Скрывшиеся за холмом бандиты активизировались, засыпая проезжую мимо повозку градом стрел. Испуганные, очередной раз получившие ранение лошади, понеслись галопом. Мы спешно удалялись от места засады, но радоваться было рано. Вскоре я ощутил, что впереди, по обе стороны дороги, нас ожидает новая засада, уже намного многочисленнее, чем первая. Примерно 30 противников или около того. От них уже не закроешься одним щитом. Зверолюдка была в опасности. Предупредив о двухсторонней засаде Шиванши, я сказал, что возьму на себя тех, что слева, и рывком, вырвавшись из слабых объятий Линосу, выскочил из повозки, планируя удивить неожидающего нападения противника. Но и он удивил меня. Я ожидал увидеть дорожных бандитов, возможно, отряд уже добравшихся так далеко на юг гоблинов, но никак уже знакомых мне авантюристов, с которыми только вчера виделся на смотре в замке герцога Вуда. Первому я подправил лицо лидеру одной из удалившихся при моем появлении команды. На секунду я пришел в замешательство, не понимая, точно ли эти люди наши враги, которых надо нещадно уничтожать, и чуть не лишился жизни, поймав в бок одну из стрел. «Ай-яй-яй, как больно!» В глазах потемнело от резкой боли. Самое ужасное, что через мое хлипкое тельце стрела прошла почти на вылет. Она разорвала кишки, поразила жизненно важные органы и, показавшись наконечником со спины, крепко застряла внутри. «Мамочки, умираю!» От болевого шока я рухнул, как подкошенный, вместе с поверженным противником скатился в небольшой ров, где прятались авантюристы-бандиты. И если бы меня не посчитали уже сраженным и добили контрольным ударом меча, на этом бы мои приключения на поприще авантюриста и завершились. Я действительно умирал. Перед глазами начали вставать картины тяжелой жизни в гетто, но 10 секунд передышки позволили мне немного опомниться и произвести магическое самолечение. Однако лечение без удаления стрелы из тела принесло лишь еще больше страдания. Чтобы обломить широкий наконечник, вытащить ее, затем нацепить кольцо и экипировать из инвентаря посох, чтобы перезарядить ману и произвести очередное спасительное лечение, у меня ушло еще примерно с минуту. Сидевшие в засаде воины уже давно оставили свои позиции и кинулись за повозкой. Я валялся подстреленный на одном месте, пока отставшие сзади стрелки не поравнялись с моей текущей позицией. Тут я опять поймал когнитивный диссонанс. Среди группы, атаковавшей нас из-за холма, двое были из той команды, что собирались пригласить нас с Вилайлай к себе. Вот уж правду говорят про местных авантюристов, что своих конкурентов они убивают так же охотно, как монстров. Опять перезарядив ману набором мудреца, я сменил посох, подождал, когда враги пройдут мимо, и поднял убитого мной лидера команды в виде зомби. Послал его вслед за уходящими вперед людьми, но зомби был слишком медленным, чтобы их догнать. Действуя из засады, я опять экипировался усиливающими заклинания артефактами и снял ближнего стрелка, уже натренированный скороговоркой из двух водных стрел. Спутники мужчины даже не поняли, почему он вдруг рухнул лицом на дорогу. Но насторожились и, наконец, заметили неестественно двигающегося за ним зомби-мечника. Они принялись старательно фаршировать его стрелами. Толку от этого было никакого, но зато концентрация внимания на слуге позволила мне безнаказанно уложить еще троих, пока мою позицию не обнаружили. Стрелы полетели уже в мою сторону, и мне ничего не оставалось, как временно отступить, скатиться с бровки в небольшой ров. Быстро восстановив ману, я пробежался, согнувшись вперед вдоль рва, и опять выглянул наружу с посохом мастера-некроманта. Я поднял еще одного убитого, затем второго, и, оказавшиеся в непосредственной близости от трех неуязвимых для стрел зомби, лучники, понимая всю бессмысленность своих атак, кинулись на утек. 4-0 в мою пользу, а с учетом первого убитого уже 5-0. Однако, переключив свое внимание на отступающих дальше на дорогу, я быстро пришел в уныние. Подонки убили одну из моих лошадей. Потеряв управление, повозка сошла с дороги и завалилась вместе с павшей лошадью на правый бок. Шиванши, хотя и могла, не стала убегать в одиночку. Авантюристы-бандиты, устроившие нам кровавую засаду на дороге, добились своего. Убив одну из лошадей, они быстро настигли попытавшуюся сбежать в поле команду и взяли ее в кольцо. Дворф рычал и угрожал своим молотом, арчиха свернулась клубком за его спиной. Мужчины мерзко гоготали, сжимая кольцо и приближаясь к женщине-кошке и испуганной полуэльфийке со всех сторон. Если их хотели убить, у меня не было и шанса их спасти, но я очень надеялся, что женщин захотят использовать для удовлетворения похоти. Так у меня возникал шанс их спасти. Была надежда, что дворфа тоже не смогут быстро сломить. Забывая о собственной безопасности, я высунулся и поднял еще одного зомби, после чего послал созданный отряд за стрелками. А сам рванул к кольцу из трех десятков подонков, среди которых были и маги. К сожалению, безопасно подкрасться к многократно превосходящему меня врагу, причем незаметно и безопасно, в голом поле и средь бела дня было невозможно. Я бежал вперед, рискуя умереть с одного вражеского заклинания, одной меткой или шальной стрелы, сам толком не зная, смогу ли я справиться один, против сразу нескольких, привыкших слаженно действовать команд. Это не какие-то тупые и неповоротливые солдафоны свардарской армии, от которых было достаточно прикрыться стеной зомби в доспехах. Многое в предстоящей схватке будет зависеть от удачи, а она, девица, капризная. но я точно сделаю все, что в моих силах для бывших совсем недавно мне совершенно безразличными чужаков. Почему я так отчаянно хотел их спасти? Я и сам не мог до конца понять движущие мной истинные мотивы. Но если не углубляться, взять первые мысли и эмоции, бурлящие прямо на поверхности, то эти чужаки были единственными, если не считать мою прекрасную Вилайлай, кто в этом враждебном и бессмысленно жестоком мире отнесся ко мне, несмотря на гоблинскую внешность, нормально и вызвал искреннее уважение.